Глава 8. О драгоценнейшем королевском здоровье. Начнем с того, что в молодости королю Генриху VIII, тогда еще бывшему не королем, а принцем, крупно повезло. Его обошла стороной загадочная английская потливая горячка, которую в наше время предположительно отождествляют с ортохантовирусной инфекцией. Ортохантовирусы, обитающие на территории Старого Света, вызывают так называемую геморрагическую лихорадку с почечным синдромом, для которой характерна лихорадка, выраженная общая интоксикация организма и поражение почек. Основными хозяевами ортохантовируса являются мыши и крысы, от которых вирус передается человеку. В наше время летальность при геморрагической лихорадке колеблется в пределах от 1 до 8% в зависимости от региона. Но в XVI веке она могла быть гораздо выше, не только по причине отсутствия квалифицированной медицинской помощи, но и потому, что на начальной стадии контакта с новым вирусом вызываемое им заболевание протекает гораздо тяжелее, чем впоследствии, когда популяция успевает выработать коллективный иммунитет. Старший брат Генриха, принц Артур, скорее всего, умер от потливой горячки, так что и Генриха могла бы постичь та же напасть. Хорошее здоровье в данном случае защиты не служило. Принц Артур, по свидетельствам современников, был крепким юношей, но тем не менее сгорел от болезни за неделю. Туберкулез, который свел в могилу основателя династии Тюдоров, тоже прошел мимо Генриха VIII, во всяком случае у нас нет данных о том, что он болел чахоткой. Биографов Генриха VIII терзает вопрос, на который нет однозначного ответа, и вряд ли он когда-нибудь будет дан. Как и почему довольно уравновешенный и в целом нежестокий человек превратился в мнительного деспота, по малейшему подозрению отправлявшего близких ему людей на плаху? Неверность Анны Болейн, стоившей ей головы, у многих историков вызывает сильные сомнения, в то время как неверность Екатерины Говард признается большинством. Невероятнее или, если хотите, чудовищнее всего выглядит связь Анны с ее родным братом Джорджем. Опять же, Екатерина Арагонская, чье упрямство создало Генриху гораздо больше проблем, чем измена Анны Болейн, дожила свой век в относительно комфортных условиях, пусть и вдали от двора. И дело было не в том, что Екатерина была дочерью короля Фердинанда Арагонского и теткой императора Карла V, а отцом Анны Болейн был один из придворных Генриха. Тот позор, через который Екатерине пришлось пройти при аннулировании брака, ударял по достоинству ее родственников не меньше, чем ее казнь, если бы таковая имела место. Да и разрыв отношений с папским престолом, на который пошел Генрих ради Анны Болейн, с политической точки зрения был значимее порчи отношений с императором Карлом. Короче говоря, Генрих вполне мог избавиться от Екатерины более быстрым способом, но он этого не сделал. С другой стороны, Анну можно было не отправлять на плаху, а ограничиться расторжением брака, благо измена служила веским основанием для этого, тем не менее она была казнена. Когда мы говорим о внезапных переменах характера, чаще всего эти перемены ведут в худшую сторону, то первым делом на ум приходят болезни, а стоит только вспомнить о любвеобильности Генриха, как сразу же возникает версия с сифилисом. Если сифилис не лечить, а в XVI веке его лечить не умели, то рано или поздно болезнь поразит головной и спиной мозг, а любое поражение головного мозга чревато изменениями характера. Однако же против сифилиса говорит отсутствие сведений о других симптомах этой болезни, главным образом о неврологических расстройствах, которые при сифилитическом поражении головного мозга непременно сопутствуют психическим. Сифилис отпадает. Тучность короля, объем талии которого в последние годы жизни составлял 54 дюйма, наводит на мысль о сахарном диабете. Сноска. 54 дюйма. Около 137 сантиметров. При этом заболевании может развиваться дегенеративное поражение головного мозга, называемое диабетической энцефалопатией. Для диабетической энцефалопатии характерны такие симптомы, как снижение памяти и интеллекта, а также расстройства, которые напоминают неврозы. А чем в первую очередь проявляются неврозы? Тревожностью, раздражительностью, снижением адекватности. Плохое заживление ран, а на ногах у Генриха были незаживающие язвы, может быть одним из диабетических симптомов. Вывеска годится, как говорил один литературный персонаж, но здание вызывает вопросы. Тщательный анализ сведений о состоянии здоровья Генриха VIII не позволяет делать выводы в пользу сахарного диабета. Медицинские детали, интересные лишь врачам, мы углубляться не станем, а просто скажем, что сахарный диабет тоже отпадает. Что же касается тучности, то она была следствием постоянного переедания. Поесть Генрих любил, а с годами образ его жизни становился все менее подвижным, вот и результат. Но почему же у короля появились язвы на ногах? Незаживающие язвы нижней конечности часто возникают на фоне хронической венозной недостаточности, иначе говоря, являются следствием нарушения тока крови по венам. Кровь застаивается, страдает кровоснабжение тканей, которые не получают должного питания, а недостаток питания приводит к омертвению тканей и появлению язв. Одними из ведущих причин нарушения венозного тока крови из нижней конечности являются избыточный вес и малоподвижный образ жизни. Согласно другой версии, язвы возникли на фоне цинги, заболевания, вызванного недостатком витамина С в организме. Цингой в XVI веке болели многие знатные люди, питавшиеся преимущественно мясом и сладостями. Обычные фрукты и овощи, которые росли на Альбионе, считались пищей бедняков, а то и вредной для здоровья едой. Но на королевском столе всегда присутствовали заморские фрукты — апельсины, гранаты, засахаренные лимоны, виноград, абрикосы, употребление которых было признаком богатства. Кое-что выращивали в Англии, в оранжереях, содержать которые могли только богачи. Известно, что Генрих особо любил абрикосы, клубнику и вишню, так что вряд ли его организм страдал от дефицита витамина С. Вдобавок, ведущим симптомом цинги служит кровоточивость десен, а этого у Генриха VIII никто из современников не отмечал. Одной из наиболее оригинальных версий является наличие у Генриха так называемого положительного антигена КЭЛ, который не создает проблем своему обладателю, но может вызвать осложнения во время беременности, которые похожи на известный всем резус-конфликт. Организм КЭЛ-отрицательной матери принимает КЭЛ-положительный плод, унаследовавший положительный антиген от отца, за чужеродное тело и начинает атаковать его антигенами. В результате ребенок рождается нежизнеспособным или слабым, а нередко беременность может закончиться выкидышем. В большинстве случаев кровь матери не смешивается с кровью ребенка до родов, а для выработки антител требуется некоторое время, поэтому, как правило, при первой беременности подобные конфликты между иммунной системой матери и плодом не возникают. Но при второй беременности антитела уже находятся в крови матери и могут сразу же атаковать плод. Давайте оценим итоги беременности жен Генриха VIII. Первая беременность первой жены короля Екатерины Арагонской закончилась преждевременным рождением мертвой девочки. Второй ребенок, принц Генри, прожил немногим более 50 дней. Третья беременность королевы завершилась выкидышем, четвертое — рождением мертвого мальчика, и только последний ребенок королевской четы, принцесса Мария, родилась здоровой. Не совсем так, как должно было быть, верно? Первая беременность закончилась выкидышем, а последняя — рождением здорового ребенка. Но неудачная первая беременность Екатерины Арагонской могла быть обусловлена какой-то иной причиной, а удачная последняя — тем, что Мария унаследовала не положительный антиген КЭЛ от отца, а отрицательный от матери. Или же, да простится нам столь дерзкое предположение, королева, угнетенная постоянными неудачами на поприще воспроизведения рода, решила забеременеть не от короля, а от какого-то другого мужчины. «Но почему бы и нет?» — сказал бы на это великий сыщик Шерлок Холмс. Королева жила при английском дворе, а не в гареме османского султана. Первая беременность второй жены Генриха VIII, Анны Болейн, завершилась рождением здоровой принцессы Елизаветы, а вот вторая и третья завершились выкидышем. Все логично и укладывается в схему иммунного конфликта, не так ли? Джейн Сеймур подтвердила версию, которую мы сейчас рассматриваем, рождением здорового принца Эдуарда. Бросим в копилку еще один шиллинг. У КЭЛ-положительных мужчин после 30 лет может развиваться так называемый синдром Маклеода, для которого характерны расстройства психики. Кому-то может показаться, что КЭЛ-версия, что называется, притянута за уши, но в нашем распоряжении нет сведений, позволяющих отмести ее в сторону. Согласитесь, что выставление диагнозов сквозь века является весьма увлекательным делом, не так ли? Жаль только, что с вероятными болезнями Генриха VIII мы закончили. Осталось только уделить немного внимания травмам, которые любезно зафиксировали для нас современники короля. В 1524 году, во время турнирного поединка, копье соперника прошло сквозь зрительную щель шлема, защищавшего голову короля. Генрих свалился с коня и не сразу смог твердо встать на ноги. А годом позже Генрих упал в ров во время соколиной охоты. Во рву была вода, но, тем не менее, король сильно ушибся. Две эти травмы вряд ли могли вызвать изменения психики, поскольку сознание король в обоих случаях не терял, иначе говоря, сотрясения головного мозга не было. Но 24 января 1536 года на турнире в Гринвиче Генрих VIII упал с коня, а конь упал на него, и король около двух часов не приходил в сознание и заставил всех изрядно поволноваться. Пережитым волнением современники объясняли последний выкидыш Анны Болейн, произошедший 5 днями позже. а следствие по поводу измены королевы Анны началось в апреле того же года. Вполне можно предположить, что сотрясение головного мозга, полученное в Гринвиче, изменило характер доброго короля Генри, сделав его совсем недобрым. Вполне логичная версия, верно?